наук. Старопечатных книг у тестя целый склад. Когда Бенедикт доступ к книгам-то получил, и глаза-то у него так и разбежались. Ноги подкосились, руки затряслись, а в голове поморок сделался. Горница такая просторная, на самом верхнем этаже, и с окнами, а вдоль стен все полки, полки. А на полках-то все книги, книги, и большие, и маленькие, всякие, которые совсем с ладошку, а буквы в них большие, а которые большие, а буквы в них малые. Есть книги, а в них картинки, да не простые, а цветные. Право слово, цветные. Цельная книга цветных картинок, а на них...